Явление четвертое. Лавр Миронович, Михевна, Флор Федулыч, Глафира Фирсовна. Михевна Флору Федулычу. Нету самой-то. Подождете разве? Уходит. Глафира Фирсовна. Ну, все вместе съехались. Лавр Миронович. Дяденька, честь имею кланяться. Заехал пригласить Юлию Павловну. Флор Федулыч. «Для чего же это вам, Юлия Павловна, понадобилось?» Глафира Фирсовна. «Да он всю Москву приглашает. Так уж кстати, Лавр Миронович, всю Москву мне и поместить негде, а что касается до Юлии Павловны, то у нас многие дамы в лансье не танцуют, а они в этом танце всегда отличались». Глафира Фирсовна. «Но уж ей чай не до танцев будет». Флор Федулыч. «Нет уж вы, Лавр Миронович, Юлию Павловну оставьте в покое с. Лавр Миронович. «Как им будет угодно. Я им билет оставил вот здесь, на столе». Флор Федулыч. «Совсем напрасно, совсем напрасно-с». Лавр Миронович. «Моя обязанность, дяденька, была учтивость соблюсти против них». Флор Федулыч. «Я вам объяснять теперь не стану. После сами узнаете. Только напрасно, Лавр Миронович, напрасно-с». Глафира Фирсовна. «Да убрать его. Вот и вся недолга». Флор Федулыч. «Приберитесь». Глафира Фирсовна берет билет. «Я его себе возьму на знак памяти». Про себя. «Вот на подвенечный его вуаль и положить». Кладет в картон. «Он и мне билет завез. Где это ты такой бумаги взял? Уж такая деликатность, такая деликатность!» Лавр Миронович. «Заезжал, карточки для меню покупал. Так понравилась бумага, я и взял». Флор Федулыч. «И меню напишите?» Лавр Миронович. «Дас, разложить по кувертам». Флор Федулыч. «Значит, у вас будет ужин во всей форме?» Лавр Миронович. «Где же, дяденька, во всей форме? На это капиталу моего не хватит. Я думал сначала а-ля фуршет, да после рассудил, что ужин будет солиднее». Глафира Фирсовна. «Мороженое будет?» Лавр Миронович. «Без мороженого невозможно. Будет всех сортов». Глафира Фирсовна. «А мое-то, которое я-то люблю?» Лавр Миронович. «Это какой же-с?» Глафира Фирсовна. «Что в стаканчиках-то подают?» Лавр Миронович. «Пунш глассе. Собственно, для вас особенное будет». Глафира Фирсовна. «Вот спасибо. Только вели почаще подавать. Ты отсюда домой, что ли? Так подвез бы меня?» Лавр Миронович. «Я нынче дома ближе ночи не буду-с. Вот теперь занимаюсь цветами. К беседке на площадку нужно померанцевых деревьев в катках. Ужинать будем на террасе, она парусиной покрыта. Так чтоб замаскировать потолок, хотим распланировать гирлянды из живых цветов. При всем том букеты нужны. При входе будем каждой даме предлагать». Глафира Фирсовна. «Чудесно, брат». Лавр Миронович. «Опять же об музыке беспокоюсь. Приятно, дяденька, полный оркестр иметь, и чтоб настоящие артисты были. За ужином увертюру из Аиды, потому вещь новая. А ежели морской разбойник Цампа, так это довольно обыкновенно». Флор Федулыч. «Я еще помню, когда из Ладаиски играли и из Калифа Багдадского». Лавр Миронович. «А в заключение барыню. И человек 12 в присядку пускались. Прошли, дяденька, те времена. Европа-то бы от нас недалеко ушла, кабы у нас у людей со вкусом побольше капиталу было». Глафира Фирсовна. «Ты отсюда куда же?» Лавр Миронович. «К Бутырской заставе, в оранжерею». Глафира Фирсовна. «Ну, мне не по дороге». Флор Федулыч. «Не беспокойтесь, я вас доставлю». Лавр Миронович. «Дяденька, честь имею кланяться. Глафира Фирсовна, равномерно и вам». Уходит.